Глава 7. Мы поспешили на другую сторону шумного рынка. Кругом было много разномастного народа, и на нас то и дело оглядывались прохожие. Я не понимала, в чем дело, то ли именно на меня, то ли от того, что мы были с Ингой одни. Я же шла с высоко поднятой головой, наслаждаясь своей молодостью и внезапно дарованной мне красотой. Одета я была в длинное темно-красное платье из дорогой бархатной ткани и с серебряным кованым поясом на талии, а также в легкий светлый плащ и белые сапожки. Еще дома Инга помогла расчесать мне длинные спутанные волосы, и я заплела их в две толстые косы, доходившие до бедер. Я чувствовала себя как знатная девушка или дама средневековья, каковой, впрочем, и была. «Но мы еще хорошо живем, госпожа», — вздыхая, продолжала служанка, семеня на шаг позади меня. «Я имею в виду нашу Елизарию. Некрас рассказывал, что в Налагии люди живут не больше 5 лет, или и того меньше». «В Налагии? Что-то я слышала о ней», — соврала я. «Но как же, это же проклятый северный край, где вечная мерзлота и снег лежит 10 месяцев в году, а полярная ночь по полгода, и света белого нет. Говорят, там очень страшно, ведь не зря туда всех разбойников и воров ссылают. Некрас сказывал, что лучше смерть на костре, чем такое наказание. Ведь кто попадет в Налагию, сразу становится бесправным рабом, и мрут там люди за несколько лет от тяжелой жизни или замерзают насмерть». «Жуть какая! Ну зачем же туда ссылают тогда?» «Так это же наказание, чтобы не казнить преступников, а по-доброму с ними поступать. Там, говорят, медведи дикие по улицам ходят и людей рвут, а разбойные шайки управляют всем. И никакого там спокойствия и добра нет. Вечный холод, смерть и ночь». От страшных слов Инги по моему телу даже прошли мурашки, и я посильнее запахнула светлый дорогой плащ на груди. Неожиданно рядом с нами раздались какие-то крики. «А ну, голодранец, положи булку на место!» — закричал один из торговцев, ударив по руке чумазого мальчика лет 8. Паренек испуганно отскочил от злого торговца, боясь новых побоев. Я же нахмурилась, наблюдая за этой нелицеприятной картиной. «Пострел, иди-ка сюда!» — позвала мальчика женщина, которая торговала овощами неподалеку. Она сунула ему в руку фрукт. «На вот, возьми яблочко». Я наблюдала, как мальчик принял протянутое яблоко, большое и красивое. Мой взор прошелся по этой женщине лет 30 в добротной одежде и платке и далее переместился к ее прилавку. Глаза расширились, так как я, наконец, увидела на этом рынке что-то приличное. Я схватила Ингу за руку и потянула ее в сторону торговки с овощами. «Ну-ка, пойдем туда, посмотрим». И правда, когда мы приблизились, я с воодушевлением окинула взглядом прилавок. Передо мной лежали пузатые яркие тыквы, кабачки, патиссоны, зелень и спелые помидоры. Сочные огурцы, наливные румяные яблоки и ароматные груши. Даже какие-то круглые овощи, похожие на небольшие желтые арбузы. Это не считая крупных клубней картофеля и репы, замыкающих это красочное изобилие. «Госпожа, что-то желаете купить?» — раздался около меня голос. Я увидела рядом пузатого мужчину с хитрыми глазками, подкручивающего черный ус. «У нас самые лучшие овощи во всем городе». «Да, я вижу», — согласилась я. «Это все моя жена, она выращивает все такое красивое и спелое», — заявил он. И тут же закричал своей жене. «Альгина, прекрати отдавать наши яблоки этому босяку». «Но Дерабор, он голоден, а у нас много всего», — отозвалась та самая торговка, которая протягивала очередное яблоко чумазому мальчугану. «Извинения просим, госпожа», — быстро обернулся ко мне торговец. В следующую минуту он стремительно приблизился к жене, вырвал из ее рук яблоки и со всего размаху ударил женщину по лицу. Альгина тут же отпрянула от мужа, осев на землю и закрываясь от него руками. «Тупая дура!» – завопил он. «Я сказал ничего не давать ему!» Торговец замахнулся снова, но я тут же бросилась к ним. «Прекратите немедленно драться!» Возмутилась я, удерживая руку торговца от удара. «Что такое, госпожа?» Удивился торговец, но все же руку опустил. «И я только учу уму-разуму глупую жену». «Я сказала, прекратите или ничего покупать у вас не буду». Пригрозила я недовольно. «Тут что, все мужики били женщин, и это было нормой? И что такого сделала эта несчастная? Дала яблоко голодному ребенку. Что за варварский жестокий мир и дикие люди?» «Нужна она больно. Дома с ней поговорю». Закряхтел торговец и сплюнул под ноги. «Что вам угодно купить, ваша милость?» «Инга, набери, пожалуйста, огурцов, помидоров и моркови для салата». Велела я. «Слушаюсь, госпожа». Неприятный торговец отошел к прилавку с моей служанкой, а я помогла несчастной женщине подняться на ноги. Она же прижимала фартук к разбитой губе. «С вами все хорошо, Альгина?» Спросила я. «Да, благодарю вас, госпожа». Печально улыбнулась она мне. «Но не надо было вам вмешиваться, я заслужила наказание». «Глупости не говорите, ничего вы не заслужили». «Но как же, супротив мужа пошла, сделала не то, что он велел, он и поучил меня». «Это ненормально, Альгина, и не оправдывайте его». Сказала я тихо, чтобы торговец не услышал. Еще чего доброго рассердится и снова побьет жену. «Я уже привыкла». На эту фразу я подумала о том, что к такому нельзя привыкнуть. «Скажите, как вам удалось вырастить такие прекрасные плоды, Альгина?» Не удержалась я от вопроса. «Ведь весь день не урожай». «Так знаю я несколько хитростей, закрытые короба пользую и еще травки нужные в землю зарываю для лучшего роста. Знаю я, как лучше сделать, чтобы росло все. Я же Галана, ко мне дар растительный от матушки перешел, вот и растет все у меня». «Правда?» «Да, я даже в засуху или в непогоду могу горбузы вырастить. Они самые привередливые при посадке. Меня растения любят и растут, как на дрожжах». «Какой прекрасный дар и умение у вас, Альгина. Вы прямо искусница». «Спасибо на добром слове, ваша милость», — ответила смущенная женщина, зардевшись. «В жизни от кого таких добрых слов я не слыхивала. Но у вас, наверное, тоже есть какой-то дар, госпожа». «У меня? Нет у меня дара». Замотала я головой. «Но вы же Галана, как и я.